Они помогали друг другу всем, чем могли. Но и здесь, в смысле организации сил восставших на той территории, где они действовали, наличие взаимопомощи, повстанцы не смогли преодолеть стихийность, локальность движения. В отличие от правительственной стороны, повстанческий лагерь при всех достижениях Пугачева и его военной коллеги, повстанческих органов власти на местах выглядел слабо, плохо организованным. Все это предопределило последующее развитие событий, которое стало складываться не в пользу Пугачева и пугачевцев. Неудачи и поражения. В отличие от Кара, который, не зная толком обстановки, силы повстанцев, заранее торжествовал победу над ними, спешил к месту событий, надеясь быстро рассеять толпу злодеев. Бибиков, человек умный и проницательно, понимал всю серьезность положения. Заявляя о своей решимости разбить Пугачева, он все же не очень торопился и по дороге в Казань, а с конца декабря и из Казани все чаще требовал новые полки. Войска подтягивались со всех сторон. Так прошло немалое время. Екатерина II, испытывая немалое смущение и беспокойство, старалась убедить общественное мнение в стране и за рубежом в малозначительности событий под Оренбургом. При этом старалась как можно дольше сохранить сведения о них в тайне. «Это уже 18-е столетие», – писала она новгородскому губернатору Сиверсу, «который не принесет России ни славы, ни чести, ни прибыли. Европа в своем мнении отодвинет нас ко времени царя Ивана Васильевича. Вот та часть, которую мы должны ожидать для империи от этой жалкой вспышки». В письмах к Вольтеру предводителя она насмешливо именует маркизом Пугачевым, его повстанцев – грабителями, бездельниками, пытается уверить, что справится с разбойником одно казанское ополчение – 4000 человек. Тоже повторяет в письме прусскому королю Фридриху II. Это толпа разбойников, более негодная и достойная презрения, чем опасная. Если эта неприятная для меня шалость доставила удовольствие моим врагам, то я имею причину думать, что это ненадолго. Одновременно императрица торопит Бибикова, и он со своей стороны принимает самые энергичные меры для мобилизации военных сил. С конца декабря к Волге подходят регулярные войска. В Симбирск, Сызрань, Саратов. Из Бахмута два гусарских эскадрона и две легкие полевые команды 22 и 24. В январе генерал-майор Мансуров и 23-25 легкие полевые команды. В Казани сосредотачиваются части полков Владимирского, 2-го Гренадерского, Изюмского, Архангелогородского, Томского. Вместе с наличными частями это были внушительные силы, и главнокомандующий сразу же бросает их против восставших. Правда, Бибикова обеспокоили известия о слухах, бродивших среди солдат. Они были недовольны тяготами службы. Некоторые говорили, что человек, появившийся под Оренбургом, не Пугачев, а настоящий император. Сержант Филипп Мухин из Владимирского полка передавал вести об императрице. Государыня уже трусит то в Раненбом, а Раненбаум, то туда, то сюда ездит, а графов Орловых и дух уже не помянется. Солдаты заявляли даже, что сложат оружие перед государем. Некоторых из них арестовывали, над другими учинили надзор. В письме Фонвизину главнокомандующий признавался, что дьявольски трусил за своих солдат, чтобы они не сделали так же, как гарнизонные, не сложили оружие перед мятежниками. Он даже послал в Симбирск и Самару поручика Державина, чтобы он сделал примечание как на легкие обе полевые команды, так и на гусар, в каком состоянии они находятся и во всем ли исправны и какие недостатки, каковых имеют офицеров и в каком состоянии строевые лошади. Наведя порядок, во Владимирском полку Бибиков отдал приказы, и части, ему подчиненные, направляются к центрам движения в районе Самары и Ставрополя. Майор Муфель с 24-й командой и Сызрани идет на Самару. Подполковник Гринев с 22-й командой туда же на соединение с Муфелем.